Глава 21. Из всех мест, в которые мы с Дорианом попадали при помощи книги, это пока уверенно занимало первое место по необычности. Практически все вокруг было сделано из стекла. Стены, потолок, пол. Причем разноцветного стекла. «Дориан, у меня такое ощущение, что мы с тобой попали в калейдоскоп», — мысленно сказал я своему другу, с удивлением осматривая разноцветный диван. На первый взгляд он тоже был стеклянным. «Что такое калейдоскоп?» — удивленно спросил Мор. «Странно, что ты об этом спрашиваешь. Я думал, ты знаешь обо всех вещах на свете», — сказал я, пробуя на ощупь диван. «Всего знать невозможно, мой мальчик. Ты же знаешь, я говорю только о тех вещах, в которых уверен на все 100%. «Так и есть, он стеклянный». «Что ты сказал?» «Я говорю, этот диван стеклянный. Точнее, вот эта разноцветная стеклянная штука почему-то очень похожа на диван. Интересно, как могло прийти в голову делать диван из стекла? Хотя что я спрашиваю?» Я подошел к креслам и пощупал их. «Здесь все из стекла». «А что? Мне нравится. Очень необычное решение, удобно и практично. Если чем-то испачкать, то всегда можно вытереть. Да и вообще, глаз радуется». Вот в этом я был как раз не уверен. У меня глаза не радовались, и даже наоборот. Правый все время поддергивался от непривычного обилия разных цветов. Тем более, что откуда-то еще свет шел, и все вокруг переливалось. Из-за специфики окружения трудно было понять, насколько большой была комната, в которой мы оказались. Ну и вообще, было не очень понятно, куда нам идти. Все вокруг переливалось. Сумасшедший дом какой-то. Я выбрал направление и не спеша потопал вперед, осматривая комнаты. Шаги гулким эхом отражались от стен, и мне почему-то казалось, что я здесь один. Но это быстро прошло. Внизу, под полом, по которому я шагал, было видно какое-то движение. Там явно кто-то ходил. Вот только сказать точно, люди там или нет, было невозможно. «Дориан, ты видишь? Там кто-то ходит». «Само собой, мой мальчик. Ведь это дом Ганана. Значит, должен же в нем кто-то жить. Как минимум, он сам». «Нет, по-моему, там много кто, а не только он», — сказал я, хотя был не до конца в этом уверен. Что здесь можно сказать наверняка, если все вокруг переливается и отражается самым странным образом? В какой-то момент я уперся в прозрачную стену, которая была сделана из такого прозрачного и невидимого стекла, что я сразу ее и не заметил. Лишь в последний момент увидел в ней свое отражение и понял, что еще немного, и я расквашу себе об нее нос. Самое интересное, что за стеной все было очень похожим на наш мир. Деревья, небо и даже облака на нем. Судя по высоте, это был примерно 6-й или 7-й этаж. Насмотревшись на окружающие виды, я развернулся, чтобы выяснить, что будет, если я пойду в другую сторону, как вдруг прямо из пола начало что-то подниматься. Сначала было не очень понятно, что это такое лезет, но постепенно оно приобрело формы, отдаленно напоминающие человеческие. Во всяком случае, у него были две ноги, две руки и голова. Правда, лица не было. Скорее, маска в виде рыбьей головы. Тело его переливалось и все время перетекало, слегка меняя форму. Было ощущение, что оно целиком состоит из темно-зеленого жидкого стекла. Причем из очень горячего жидкого стекла, потому что оно еще и дымилось. «Что ты такое?» — спросила рыбья голова. «Первый раз вижу, чтобы рыбы разговаривали, да еще таким голосом». «Ты понимаешь смысл моего вопроса, или ты глупое существо?» — задала второй вопрос голова, пока я с удивлением смотрел на нее. «Меня зовут Максим Темников», — ответил я, «потому как глупое существо — это перебор. Я гость из другого мира, если что». В этот момент рыбья голова сначала превратилась просто в стекло,